В итоге мне грамотно оттяпали мертвый палец и отрастили вместо него новый, по-младенчески розовый и нежный настолько, что его теперь безжалостно натирал даже неприметный внутренний шов перчатки. Но, с другой стороны, я узнал силу кольца. Сначала мне очень хотелось просто зашвырнуть его куда подальше, но вовремя одумался и принялся брезгливо выковыривать из него синюшно-серый обрубок, некогда бывший моим мизинцем. Потому что в жизни случаются разные моменты, и может так сложиться, что палец или даже целая рука покажется не такой уж большой платой за жирный кусок сплошного везения, поданный вовремя. Завернув кольцо в платок, я снова спрятал его во внутренний карман. Не дай бог, конечно, но вдруг пригодится. Спать после всего случившегося было совершенно невозможно, так что все оставшееся до утра время я провел в дружеских беседах. Сначала с князем Дисом, который рассказал, что отравитель принца вместе с двумя своими верными последователями благополучно испарился из столицы и его до сих пор безуспешно ищут. Меня эта новость сначала огорчила, а потом обрадовала, ведь я мог без малейших сожалений сдать их в качестве жертвы Нергалу. Так что я выспросил у Диса полные имена беглецов и несколько раз их мысленно повторил, чтобы не забыть. Потом князь ушел отдыхать, а мы с Лехой продолжили обсуждать столицу, игры с королевскими досками и мои приключения в храме Флоры. Когда, наконец, небо посветлело и на востоке зарозовел рассвет, мы засобирались в дорогу. Хорошенько навернув походные каши с мясом, собрали лагерь и двинулись вместе с Дисом и его воинами по направлению к Плескавице. Ну, вернее, это они двинулись все вместе, а я потрусил чуть поодаль на своем ушастом недруге. Буцефал больше не артачился, видимо, смирился с моим существованием. Но для поддержания своего имиджа время от времени с угрожающим звуком дергал головой в сторону, будто собирался прихватить за колено, и продолжал перебирать короткими ножками по заснеженной тропе. Леха сначала от души поржал надо мной, а потом пообещал, что решит мой вопрос, как только мы доберемся до деревни. «Все, что мне нужно, это приличная дохлятина», — важно заявил он, «или доходяга, которого не жаль в эту самую дохлятину превратить, а в качестве платы хозяину отдашь за него осла, тот счастлив будет». Я вспомнил синенького прислужника в школе начертаний, которого поднимал Леха, и со смехом спросил: «Думаешь, облезлая туша подо мной будет смотреться лучше живого осла?» Некромант фыркнул: «Ты просто не знаешь, какие визуальные эффекты я могу на эту тушу наложить. Представь себе зверя с шерстью, лоснящийся синим призрачным светом, клубящуюся гриву, горящие красным огнем глаза, очертания белых костей в пятнах прогнившей шкуры. Красота!» Я вздохнул. Ну, все, что было до прогнившей шкуры, действительно звучало неплохо. А главное, он будет послушным, как верный пес, и быстрым, как ветер. Мечтательно продолжил Леха: «Я так чувствую, ты прямо неравнодушен к некролошадкам», — хмыкнул я. «Сам, что ли, на такой ездил?» «Пришлось», — отозвался Леха. «Живые кони, понимаешь, нередко пугаются нашей энергии. Начнешь на скаку конструкт создавать, а лошадь под тобой то на дыбы вскинется, то козлить начнет. Неприятно». «Согласен». Тут мы выехали на высокий холм, с которого открывался вид на низину. Похоже, это и была Плескавица. Среди белого снега чернела обильная россыпь уютных деревянных домиков с трубами, дымящими в небо своим теплом. С одной стороны от деревеньки виднелись сады, тянувшие белые ветви в яркое голубое небо, с другой темнели сараи и загоны для животных. Натоптанные дорожки на фоне зимней чистоты казались грязными. А еще на этих самых дорожках прямо сейчас что-то происходило. Крошечные фигурки людей суетливо метались по ним, то скучиваясь в каком-то одном месте, то рассыпаясь в стороны. А над деревней поднимался едва заметный розоватый туман. «Леха, что там случилось?» — спросил я приятеля, уже с тревогой вглядываясь в пейзаж, который только на первый взгляд мог показаться пасторальным. «Хм-м-м», — промычал некромант, и его глаза, которые обычно горели красным, превратились в синие огоньки. «Мммм, не знаю, но энергии там столько, что бедным людям не продохнуть. Похоже, кто-то из божественных сущностей почтил деревню своим присутствием». Я тяжко вздохнул. «Опять боги. Что-то в последнее время всякие сущности зачастили со своими вмешательствами. Причем обычно они не несли мне ничего хорошего. Думал ли я, что когда-нибудь таким образом буду реагировать на божественное присутствие?» Я поддал Буцефалу пятками, чтобы придать своему рысаку ускорение, но тот продолжал стоять, как вкопанный. Мне пришлось повторить тычок. потом еще и еще. Наконец, осел сделал пару шагов, и опять остановился. «Да твою шушастую серомать, двигай маслами!» — прикрикнул я на Буцефала. Я снова газанул, и осел нехотя сделал еще пару шагов. Хорошенько выругавшись, я принялся подпинывать Буцефала на постоянной основе, и только тогда он потрусил в сторону деревни, догоняя вереницу наших всадников, уже спустившихся с холма. И чем ближе мы становились к плескавице, тем отчетливее я понимал, Леха прав. В воздухе все сильнее ощущались восточные сладко-пряные нотки, будто кто-то разлил на дороге ароматное масло или духи, и чем сильнее становился запах, тем больше меня охватывала неконтролируемая тревога. А потом в глазах потемнело, и я чуть не свалился со своего осла. «Держись, Даня!» Сквозь нарастающий гул в ушах расслышал я голос Лехи и судорожно схватился всем, чем можно, за Буцефала. Сомнений больше не осталось, меня однозначно накрывало. Это ощущение невозможно было ни с чем спутать. Я, словно воздушный шар, просто раздувался от хлынувшей в меня силы. И значит, где-то поблизости находился Бог, чья энергия в лучшем случае просто своим типом соответствовала слоту, оставленному во мне фортуной, а в худшем, это была та самая энергия, и ее носитель мог оказаться моим очередным врагом. Осел вдруг испугался моих страстных объятий и рванул вперед, как беговая лошадь. Плескавица, угрожающе раскачиваясь, рывками то приближалась ко мне, то уплывала куда-то в туман. «Даня, я помогу, я держу тебя», — прокричал мне Леха. «И ты держись, уже немного, мы почти въехали, Даня, Даня, мы въехали, держись». И тут меня вышвырнуло из седла. Обжигающий холод ударил в лицо, я на ощупь сел и размазал перчаткой снег по лицу. Метод шоковой заморозки здорово отрезвил меня, голова раскалывалась, но открыв глаза, я обнаружил, что кино перед ними больше не плывет и не двоится. Это хорошо, но, мать моя женщина, кто у этого фильма сценарист и режиссер, что за наркоманы придумали такую занимбическую фантасмагорию? Или я нечаянно умом тронулся и не заметил, наши парни, похоже, тоже искали ответ на этот вопрос. Сбившись в нестройный плотный отряд перед въездом на главную улицу, в сотни метров от меня, а навстречу им по разбитой широкой дороге шли полуголые люди, от которых простые крестьяне в панике разбегались в стороны. Потому что люди эти, как бы сказать, на самом деле таковыми не являлись. Вперемешку с юношами и молодыми мужчинами гордо шествовали демоницы. Груди в туго натянутых лифчиках воинственно вздымалось, хвосты нервно рассекали воздух, рожки блестели на солнце, длинные голые ножки смело ступали по снежной каше. Юноши тоже были мало чем прикрыты, но хотя бы по большей части в штанах. Ветер раздувал на них расстегнутые рубашки, обнажая гладкие мускулы и кубики пресса. Их лица были идеальны. Щеки гладкие, глаза томные, губы пухлые. Длинные блестящие волосы развивались, как на рекламе шампуня. Просто нашествие мужиков с обложек Ромфанта, честное слово. Каждый из них мог бы запросто оказаться властным пластилином, превращенным драконом или ректором магической академии с порочными желаниями. Но если при всей своей дикости визуальный ряд все еще можно было как-то принять, то звуковое сопровождение привело меня в абсолютную растерянность. «Мы против несправедливости», — воинственно кричали демоницы. «Требуем соблюдения прав суккубов и инкубов», — вторили им властные пластилины. «Долой притеснение», — звонко раздавались голоса на опустевшей от обычных прохожих улице. «Каждому инкубу, по девице, каждому суккубу, по мужику. Мы тоже, божественные сущности», — повизгивали соплеменницы Лилит. «И мы против сегрегации по видовому признаку. Остановитесь», — гаркнул на всю деревню князь Дис, расстегивая верхнюю пуговицу своего зимнего плаща. Похоже, он аж вспотел от увиденного. «Вы не смеете задерживать представителя королевской власти в этих землях». Ответом на его возглас был хулиганский свист. Но делегация все-таки остановилась. «Да плевать нам на вашу власть», — крикнула Дису курносая рыжеволосая дьяволица с пятым размером груди. «Захочу, и половина твоей делегации пойдет местных коз по сараям драть. Ну а девушек ваших мы сами развлечем», — промурлыкал высокий темноволосый инкуб с яркой серьгой в одном ухе. «Вы в своем уме?» — раздался голос Ли. «Забыли кодекс, порядки, традиции, позорище». Моя бывшая наставница, сверкая глазами, подобрала подол своей рясы, легко соскочила с лошади и двинулась к толпе своих соплеменников. «Позорище, это демоница в наряде монашки», — рявкнула ей в ответ худенькая барышня с короткими платиново-белыми волосами. «Да ладно», — возразил ей крепкий мужик с театральным гладким шрамом на щеке и забранными в хвост светлыми волосами, сальным взглядом смерив Лилит. «Как по мне, очень даже годится для тайных фантазий, ублюдок», — прошептал я и двинулся в сторону нашего отряда, привычным жестом положив руку на рукоять меча. «Я тебе покажу фантазии». «А ну, умолкли все!» Неожиданно громко и злобно прикрикнула на разбушевавшуюся демонстрацию одна из повстанок. «Повстанец! Повстанщиц!» Короче, невысокая демоница с сиреневыми волосами и по-азиатски хрупким телом, на котором влажно поблескивали цветные татуировки. «Мы здесь не для того, чтобы устроить потасовку. Или забыли совсем?» Она вышла вперед и, повернувшись к князю, заявила: «Ваш портальный у нас, деревня захвачена и полностью в нашей власти, как, собственно, и большинство из вас, потому что лишь несколько персон из всей этой толпы обладает иммунитетом к нашей энергии. Но мы не хотим творить зло, господин представитель королевской власти, мы лишь хотим разумных переговоров и справедливости, не так ли, братья и сестры?» Вопрошающе взглянула она на своих, и те, как по команде, громко ответили хором: «Да». «Нет, ну так не бывает, это же не 17-й год, и не восстание декабристов и не 1 мая в СССР, и передо мной не господа офицеры и не колонна трудящихся, а демоны похоти. Разве им не положено жить в темноте людских пороков, скрывать свою сущность и упиваться собственной таинственностью, а этим только транспарантов не хватает? Что происходит-то?» Я невольно еще раз протер глаза, не глючит ли меня после энергетического вливания. Тут с обоза на меня глянула медвежья морда. «Стой, где стоишь», — негромко приказал мне Таки. «Не лезь, а то еще хуже сделаешь». Я неуверенно сбавил шаг и остановился, в то время как демоница немощной наружности принялась перечислять свои требования. «Ваш король, следуя указаниям своего божественного покровителя, выдворил всех представителей нашего вида из столицы в преддверии предстоящего праздника, лишая нас данного природой права охотиться и удовлетворять свои потребности. Мы требуем отмены этого вопиющего указа», — звонко кричала она, видимо, для того, чтобы и сам король в далекой столице услышал ее голос. «Нас внесли в черный список нежелательных божественных сущностей, и список этот был утвержден Великим Советом, хотя это нарушает все прежние договоренности и ущемляет наши права. Раз так, мы тоже можем наплевать на все правила и начать пожирать энергию у каждого встречного и поперечного, так, чтобы никому мало не показалось». Дис развел руками. «Послушайте, у меня нет полномочий решать вопросы такого рода. Я был так увлечен происходящим, что не сразу заметил, как со спины ко мне приблизился мальчик лет 14 с небольшой тележкой в руках. Содержимое тележки, возвышавшееся какой-то странной горкой, было прикрыто мешковиной. Странные дела творятся, не так ли?» Негромко спросил меня мальчик, заставляя обернуться. И когда я встретился с пареньком взглядом, меня невольно пот пробил. Его лицо казалось нарисованным. Удлиненный нос, ровные черные дуги бровей, шрам в виде полумесяца в середине лба и огромные миндалевидные глаза, опушенные очень длинными и густыми черными ресницами. Но то, что смотрело на меня из-под ресниц, я бы не смог описать словами. У мальчика, или, вернее, у сущности, принявшей человеческий облик, не имелось ни белка, ни радужки, ни зрачка. В его глазах была настоящая бездна, космос, пустота, в которой мерцали россыпи звезд и соцветия галактик. Лишь взглянув в нее, я потерял слух и голос, потерял счет времени и координацию собственного тела. Я будто падал с огромной высоты в бездонную пропасть, пугающую и одновременно прекрасную. Какие причудливые формы может принимать безумие, когда оно касается бессмертных существ? Услышал я голос в своей голове. «Это ты сделал?» То ли мысленно, то ли вслух спросил я, хотя даже примерно не мог себе представить, что именно здесь могло быть подстроено и каким образом. Но внутренним чутьем я уже заранее знал ответ. «Да», — ответил мне голос. «Правда, весело». «Вот как, ему весело?» Мне невольно вспомнились слова Януса о том, что богам плевать на людей, их век слишком короток, чтобы бессмертные существа могли воспринимать их всерьез. И я уже не один раз собственными глазами видел тому подтверждение. За редким исключением, богам действительно плевать на людей. Мы для них – расходный материал, источник подношений, ну или на крайний случай, пивной кран в баре. Но пренебрежение бессмертного к другим бессмертным – это было что-то новое. Причем здесь явно была не месть, гнев или зависть, а именно пренебрежение. Просто весело. Тут меня кто-то толкнул в плечо, достаточно сильно, чтобы я взмахнул руками и дернулся всем телом, пытаясь сохранить равновесие, и вынырнул из бездонной пустоты, включившись обратно в этот мир. А за спиной у меня стоял Таки, это он вывел меня из транса. Медведь возвышался надо мной, заметно прибавив к своему обычному росту и став полупрозрачным. Что делает великий титан Шива в мире людей, в затерянной среди полей плескавицы? Проговорил мой наставник, щуя одновременно две пары глаз на мальчика. Тот лучезарно улыбнулся. Хорошо так, душевно, что невольно захотелось улыбнуться в ответ. Я вижу, он и правда щенок Сета. Хороший, с чистым сердцем и незамутненным умом, сказал мальчик, и его юные черты вдруг изменились, превращаясь во что-то совершенно иное, будто молодое мужское лицо пришили к подростковому телу. Я почувствовал, как вспыхнули мои щеки. Незамутненным умом, он что, только что меня идиотом назвал? Новости быстро расходятся, сказал медведь, склонив голову в бок и пристально глядя на Шиву. О, нет, не настолько, как хотелось бы, ответил мальчик. Однако ты не ответил на мой вопрос, а великий, повторил Таки, и не уверен, что собираюсь это делать, шаман, сказал Шива, но есть кое-что, что я хотел бы тебе показать. Он приподнял мешковину, которой было накрыто содержимое тележки, а внутри сидело что-то живое, полупрозрачное, с длинными членистыми лапками и крепким темно-красным тельцем, в целом похожее на какую-то безобразную личинку, только размером с приличную собаку. Я невольно содрогнулся. «Дементия!» – прошептал Таки, и в его голосе мне послышался страх. «Верно», – с улыбкой сказал Шива, опять накрывая мешковиной своего питомца. «Я думал, это чудовище заточено в долине монстров», – пробормотал медведь. «Так и было», – ответил мальчик. «Но не волнуйся, сейчас он спит и совершенно безвреден, но уже успел отравить своим безумием толпу демонов». «Верно», – отозвался Шива, и я снова встретился с ним глазами. «Я хотел, чтобы ты увидел это», — услышал я внутри своей головы. «Бессмертные не так уж неуязвимы, как это может показаться на первый взгляд. Но почему?» — также мысленно спросил я. «Зачем ты хотел показать мне это?» Над советом нависла туча, а венценосные боги не любят дождь. Они хотят, чтобы все их слушались. Теперь особенно. Но разве Шива похож на того, кто будет слушаться кучки пожирателей легкого меда? Нет, ответил я, если щенок Сета и его покровители найдут способ, как перегрызть бессмертное горло отца олимпийцев, скажи мне, я бы тоже станцевал этот танец. Губы мальчика дрогнули в недоброй улыбке. Но почему? Мысленно спросил я. Это должно быть весело, без слов ответил мне Шива. Глава 20. Отряд не заметил потери бойца. Шива улыбнулся мне, поправил мешковину на своем секретном партнере и двинулся прочь от нас, насвистывая под нос веселую песенку. И как только мальчик с третьим глазом на лбу, грохоча своей тележкой, скрылся за поворотом, яростные голоса суккуба-инкубских повстанцев начали стихать. Густой запах мускуса и прочая парфюмерная композиция плескавицкой сексуальной революции, витавшая в воздухе, заметно ослабла, будто кто-то открыл в комнате настежь окно. Дис между тем продолжал свою гневную отповедь в адрес взбунтовавшихся видовых меньшинств, укоряя их за дерзость и непослушание, после каждого смыслового куска повторяя требование вернуть захваченного королевского портального. Но несмотря на вопиющее неуважение к закону, которое мы все сейчас наблюдаем, я тем не менее готов войти в ваше положение. С самым серьезным выражением лица продолжал разоряться князь, и обещаю уведомить его величество о вашем недовольстве наложенными ограничениями. Однако же это возможно только в том случае, если вы немедленно отступите и дадите нам пройти, а также освободите королевского портального, удержание которого является незаконным и противоправным действием. Берн хмыкнул себе под нос и негромко сказал, и как только он такие фразы скручивает, вроде по отдельности, нормальные, конкретные слова, а все вместе, одни только намеки на смысл получаются. Это называется политика, также приглушенно отозвался Графыч, поправляя повязку на глазу. Помню, отец как-то рассказывал мне о легендарном после Марке Солоницком, который умудрялся своими речами так запутать слушателей, что те заключали кабальные договоры, свято веря в его беспрецедентную выгоду для себя. За это посла прозвали могильщиком, а демоны понемногу приходили в себя. Первыми очухались властные пластилины. Растерянно переглядываясь друг с другом, они принялись смущенно отступать за своих грудастых боевых подруг. Девушки тоже потеряли былой напор. Адис, наивно полагая, что убедил их своим красноречием, продолжал настойчиво требовать от повстанцев четко сформулированной программы. Видимо, ему казалось, что созидательное размышление отвлечет демонов от разрушительных побуждений. Демоницы начали что-то вяло бормотать в ответ о празднике и прежних традициях. Похоже, бедняжки уже с трудом припоминали, что их вынудило начать этот сложный разговор, и на ощупь искали пути отступления. Князь хмурился. Он не понимал причин такой внезапной перемены и явно ждал подвоха. Надо объяснить Дису, в чем тут дело было, и пусть заканчивает эти переговоры, они, похоже, уже никому не нужны, сказал я так и попытался продвинуться поближе к князю, но мягкая лапа панды, опустившаяся мне на плечо, остановила меня. «Не надо», — сказал шаман. «Почему?» — не понял я. «Если бы Шива хотел, чтобы Дис его увидел и все понял, поверь, именно так все и было бы, но он не захотел. Значит, на это были причины». «Да какие еще причины?» «Не знаю, но я не дам тебе сделать ничего такого, что могло бы пойти вразрез с планами Шивы», — сверкнул на меня своими глазками Таки. Под его звериной личиной засветился человекообразный силуэт, и голос изменился под стать облику. Он стал медитативно спокойным и ровным, как у буддийского монаха. «Даня, ты уже довольно хорошо знаешь меня. Скажи, я боюсь богов, ты – самая бесстрашная мохнатая задница всех времен и народов. Ну, в смысле, когда ты в шкуре, конечно», – спохватился я, и тут же спохватился снова. «Это я не к тому, что когда ты без шерсти, ты не такой, я имел в виду». «Я понял», – перебил меня шаман. «Так вот, какой бы бесстрашной задницей я не был, неважно, в шерстяной или в штанах, Шива – это тот бог, которого я боюсь, не великого змея, ни Зевса, ни Будду и ни Джасуру, а его». Я невольно взглянул в ту сторону, куда совсем недавно направился улыбающийся мальчик с тележкой в руках. А мне он показался дружелюбным и очень даже к нам расположенным. Убивает он тоже с улыбкой на губах и забавы ради. Причем, говорят, не только людей. И совет до сих пор ничего не предпринял, потому что никто не хочет связываться с ним. Будь осторожен и держись от Шивы как можно дальше. Этот меч обоюдоострый. Он без сожалений ранит даже союзников, а оказаться поперек его дороги я бы не пожелал даже врагу. Я задумчиво почесал за ухом. «Это хорошо». «Что?» – переспросил медведь, возвращая себе привычный пандовский облик. «Ничего», – отмахнулся я, жизнерадостно улыбнувшись. «В смысле, я понял». «Да, я и правда понял. Если уж мой наставник побаивается Шиву, значит, действительно есть за что. Может, он и безумен, но кроме того еще силен и хитер, и сказал, что готов стать моим союзником. Так что, если все вдруг пойдет в разнос, пожалуй, я готов рискнуть и вопреки совету медведя воспользоваться предложением Шивы. В конце концов, платы и жертвы требуют все, к этому я уже привык, но не все могут предложить настоящую силу». Примерно через час стихийных конфликт королевских представителей с божественными сущностями эротической направленности сошел на нет. Князь с серьезным видом написал бумагу прошения к его величеству от лица суккубов, поскольку инкубы как-то незаметно рассосались в воздухе, оставив своих дам завершать ситуацию самостоятельно. Дису вернули портального, молодого парня, разомлевшего от объятий прекрасных развратниц, полупьяного и, кажется, совершенно счастливого от своего пленения. Он бормотал себе под нос фривольные песенки и при виде князя радостно полез к нему обниматься. «Уберите его с глаз моих», — разозлился Дис, оттолкнув хмельного парня прямо в неласковые руки своих воинов. «Умойте, водой отпойте, целительнице отдайте, не знаю, что хотите делайте». Но чтобы через пару часов он был в состоянии открыть портал не в миры своих больных фантазий, а куда мне надо, ясно. Честно говоря, глядя на бедного парня, я очень сильно сомневался, что его вообще возможно собрать до завтрашнего утра. Но я недооценил способности дисовских воинов. И вернувшись к месту сбора ровно через 2 часа бесцельных скитаний по плескавице, мы увидели уже абсолютно вменяемого, опрятного и подтянутого служащего, смущенно расшаркивающегося перед хмурым князем. Мы заняли свои места в седлах, все на лошадях, а я, как обычно, чуть поодаль, на своем бафомете, тьфу, то есть буцефале. Портальный, изрядно напрягаясь, создал огромное и нарядное зеркало перехода. Оно светилось сразу 3 цветами. Самая сердцевина была солнечно-желтой, потом желтый перетекал в насыщенно-красный цвет, а по самой границе свечение становилось темно-фиолетовым. «Выдвигаемся», — крикнул князь, и наша разношерстная армия двинулась к зеркалу. Первыми в сияние въехал Дис со своей свитой. Следом потянулись наши, верховые вперемешку с обозами. Я поджидал своей очереди на некотором расстоянии позади всех. «Чего-то у тебя сердцебиение участилось», — хмыкнул Леха. «Никак, волнуешься?» «Есть немного», — признался я. «Это же эпичный момент, обрезок, которому светило только полоскать грязные плошки в ямах, въезжает в благословенную столицу королевства. Забавно и вместе с тем как-то переживательно. Ну, строго говоря, въезжаете вы сейчас не в столицу, а в пригород», — снисходительным тоном бывалого путешественника начал объяснять Леха. «Само сердце королевства из соображений безопасности является закрытой территорией и порталы там создавать нельзя. Так что въезжаешь ты пока только в Синницу, или королевскую шутиху. Это такая небольшая шумная прихожая с кучей неоднозначных развлечений, которыми любит полакомиться наша аристократия. Но, само собой, делают они это обычно инкогнито, скрывая природную личину под карнавальными масками. Ну а вернувшись в столицу, эти самые господа снимут маски и будут осуждать невоздержанность соплеменников, с трагическими нотками в голосе, но при этом максимально корректно и не очень громко. А вот уже из шутихи вы попадете в так называемый «Дом Солнца и его сыновей», как пишут в книгах. Иными словами, в Солнечногорск. Да ладно, удивился я. То есть мы сейчас окажемся, так сказать, в самом порочном городе королевства? Вот это да, вот это я понимаю, топовый туроператор. Хе-хе, крякнул Леха. Держи карман шире. Думаю, добропорядочный князь Дис рассчитывает провести вас через город, так сказать, не давая спуститься с седла. Но это же нечестно, возмутился я. Когда еще у нас будет возможность оценить всю порочность местных злачных мест? Не-не-не, я не согласен. У меня есть самые серьезные намерения, так сказать, с тщательностью исследователя оценить всю глубину падения нашей аристократии, дабы содрогнуться всей душой от осознания их распущенности. В этот момент мне вдруг невольно вспомнилась анимаха, где парни тоже проводили ГРХММ любопытное научное исследование касательно разных видов. Кажется, называлось «межвидовые рецензенты». Правда, рецензировать девушек-ящеров я бы, например, не стал. Просто не смог бы, даже ради науки. Ну это ты не ко мне, братец, это ты к князю с научными предложениями на кривой козе, ну, то есть на ушастом осле подкатывай, скрипуче рассмеялся некромант. А я-то чего? Я, так, рассказчик-летописец. Тут в портал въехали мои последние конные соратники, и мы с Лехой тоже в свою очередь потряслись на ушастом друге к въезду в порочный рай. А потом портальный сделал резкое движение рукой, и зеркало перехода вдруг схлопнулось, буквально в 10 шагах от нас. «Эй, погоди!» — крикнул я портальному. «А мы как же?» Парень недоумевающе проморгался, сфокусировал свой взгляд на нас. «А что, вы?» — искренне не понял он. «Ты нас забыл пропустить. А ну-ка открывай обратно свое окно в Европу. А ты вообще кто такой, чтобы мне указывать?» С пафосом взбеленился вдруг портальный. «Мне велено было пропустить князя Диса со спутниками этого, как его, некроманта, короче. А ты вообще кто такой, из какого сарая вывалился?» «Выскочил, понимаешь, незнамо кто, не поймя откуда, козлище на ослище, и теть, а все туда же». Леха тихонько заржал. «Бедный незнамо кто, не видать тебе аристократических пороков», сдавленно сквозь смех пробормотал он. «Это даже не смешно», прикрикнул я на обоих сразу, на Леху и на портального. Я был зол, по-настоящему. Соскочив со осла, я быстрым шагом направился к парню. «Некроманта пропустил, говоришь, кого это, любопытно знать. Потому что некромант во всей этой толпе был всего один, вот этот». Отцепив от пояса череп, я приподнял на цепочке уже в голос хохочущего Леху. Парень выпучил глаза на череп. На его лице было написано такое виноватое недоумение, будто он не до конца верил собственным глазам. «А этот, с косой, разве не некромант был?» – жалобно проговорил он. Потом посмотрел на меня, близоруко прищурив глаза, и снова выпучился. Видимо, разглядел наконец, что я не крестьянин в мешковину одетый. «Слыхал, Леха?» — со злом в голосе сказал я. Великий знаток на глаз определил воззре некроманта. «А ты у нас, так, бахчевая культура». «Какая культура?» — упавшим голосом пробормотал парень. «Никакая». Психанул я. «Портал, говорю, открывай. Культуролог, блин. Атлас-определитель». Парень, все еще ощупывая свою голову и трусливым взглядом шныряя по снегу, проговорил в ответ: «Это, ну, а я уже не смогу сегодня». Тут уже Леха смеяться перестал. «Что значит не сможешь?» — рявкнул он, посинев глазами. «Ну, энергии мало, Я все в портал вложил, там же и размер типа фолиантус да хренатус, и световое оформление на уровне, я же не факелами это все подсвечивал. Как есть, под ноль слился, виновато пробормотал парень. Мне это, пожрать и отоспаться хорошо надо, тогда утром смогу. Наверное, не очень уверенно добавил он. Я простонал. Святые боги, и денег с собой толком нет, и школа вместе с Дисом ушла, как вообще мы теперь в Солнечногорск попадем? А чего ты позади всех-то плелся? Я вообще не понял, что ты один из них. Попытался хоть как-то оправдаться портальный, да еще на осле дурацком. Кто из королевских представителей ездит на ослах? Я езжу, понял. Что вообще за транспортный расизм? Может, мне религия не позволяет на коней садиться? Или аллергия у человека на лошадей? Сразу чесотка возникает, и жажда крови открывается. Выругался я, и тут вдруг парень как стоял, так и рухнул коленями в снег. Не погуби, рыцарь. Если князь Дис узнает, что по моей вине, он же голову с меня потом снимет, собственными руками, и не побрезгует. Взвыл портальный, я в голос выругался, вот только коленопреклонений мне и не хватало. А ну встань, если бы всем в этом мире, кто иногда лажает, головы бы рубили, весь мир бы уже ходил без голов. Парень, покряхтывая и всхлипывая, поднялся на ноги. Ты князя Диса плохо знаешь, он не прощает ошибок, прости, ради всех богов, прости, не переставая всхлипывал портальный. Да хватит уже из пустого в порожнее туда-сюда гонять, приятнее не станет. Вздохнул я. Утром, говоришь, ну да, должно быть, ну, в смысле должно все получиться, проговорил бедняга. Ладно, давай-ка, помоги мне осла пристроить в доброе место и пойдем куда-нибудь выпьем, что ли, делать-то все равно больше нечего. Это верно, с тяжким вздохом облегчения отозвался парень, здесь вообще больше делать нечего, никогда, только и забавы, что выпить, ну, и раз в пару месяцев нужного человечка в нужное место по распоряжению королевской канцелярии переправить, и все, мрачно признался он. «Эй, Лука!» — крикнул он выглядывающему из-за угла мальчишке, который с явным удовольствием грел уши с самого начала нашей перебранки. «Сбегай-ка, кликни Марию, пусть королевского осла на двор к себе возьмет, понял, сейчас сделаю», — с готовностью отозвался парнишка и, придерживая шапку рукой, шустро помчался по скрипучему снегу, как заяц. «Если хочешь, пойдем в Хмельную, это на той стороне, но место приличное, для приезжих и проезжающих сделано. Там и баба столичная для красоты за стойку поставлена. Для местных ей открывать не велено, но для тебя, откроет, куда денется. Давай сходим», — согласился я. «И что, красивая баба, худая, звонкая, но личиком ничего так, хоть и какая-то подпримятая малость». «Подпримятая», — улыбнулся я странному определению. «Ну знаешь, когда лицо в недовольное выражение сминается, и как ни улыбайся, а складки все те же видны, недовольные». Я хмыкнул. «Любопытное наблюдение. Мы неспешно двинулись вдоль улицы, собирая любопытные взгляды из-за заборов и из-под кухонных занавесок. Прямо обычный зимний день, просто чужак в деревне, и никаких следов недавнего восстания суккубов. Куда только они подевались все, не растаяли же в воздухе, в самом деле. А ты постоянно в Плескавице живешь, что ли? Почти безвылазно на этом посту вот уже 3 года, пожаловался парень. Иной раз приходит донесение, мол, переместись туда-то, переведи такого-то, и возвращайся на пост. Скучно, не то слово, с мукой в голосе отозвался парень. Правда, вот сегодня весело было, суккубов в первый раз видел, а тут еще так много, и все такие. И тут, и там много, аж глаза разбежались и чуть не повылазили, честное слово, вот только обычно тут ничего подобного не случается, так, день за днем тянется, а все едино, не так я себе работу королевского портального представлял, еще, дурак, радовался, из простой семьи да от гончарного круга, а вон какой дар редкий себе заполучил, ох я и нафантазировал себе, как интересно жить буду, думал, по миру попутешествую, с важными господами повстречаюсь. А оно вон как вышло, за гончарным кругом, поди, и то веселее бы было. Да ладно, ты же молодой, постарался приободрить я паренька, еще 100 раз все поменяется. Главное, сложа руки не сиди, делай хоть что-нибудь, прошения там какие-нибудь о переводе напиши, или сам, лично кого-нибудь из проезжающих шишек попроси о заступничестве, или как там по вашей карьерной лестнице двигаются. Парень широко улыбнулся, демонстрируя широкую щербину промеж верхних зубов лопаток. Да кабы я знал, уже бы, наверное, подвинулся, а не тут сидел. А ты сам-то по какой нужде в столицу?» Я рассмеялся. «По большой, брат, по очень большой нужде». Мы свернули на улочку, которая, по всей видимости, некогда задумывалась как центральная. Домики здесь стояли приличные, ровные, из белого кирпича, резко контрастирующего с грязным снегом на дороге. Чуть дальше виднелся аккуратный купол небольшого храма, а через дорогу от него – таверна с огороженным палисадником в два этажа, с черепичной двускатной крышей и высоким крыльцом. Приблизившись к таверне, мой новый знакомец взбежал по ступенькам и по-хозяйски загрохотал большим железным кольцом по двери. «Эй, Таша, открывай!» – крикнул портальный и снова стукнул несколько раз кольцом о дверь. «У нас гость, которого нужно хорошо принять. Эй!» С той стороны громыхнул засов, и дверь отворилась. На пороге стояла симпатичная молодая женщина в сером платье с щедрым вырезом и аккуратным белым передничком. На голове Таши ослепительно белел украшенный лентами чепец, а на тонкой шейке алыми капельками горели стеклянные бусы. «Добро пожаловать!» С рабочей улыбкой воскликнула женщина, отступив назад и жестом приглашая меня войти. А потом я вдруг услышал знакомый мужской голос. «Да, не стесняйся, проходи». И позади трактирщицы в белом одеянии жреца показался Кир. Я изумленно уставился на него, как на призрака. «Ты, да, как видишь», — ответил он мне с улыбкой. «Ну как, ты же вроде совсем недавно», — я чуть было не ляпнул, недавно был вороной, но вовремя спохватился, сообразив, что, возможно, эта информация не для посторонних. В другом балахоне был, фирменном, с колоритной вышивкой. «Мало ли, кто как одет», — махнул рукой Кир, пристально взглянув на меня, и добавил немного нараспев, назидательно, как истинный жрец: «В данном случае важно не то, что меняется, а то, что остается неизменным». И, чуть отодвинув в сторону женщину, он протянул моему спутнику небольшой кожаный кошелек. «Благодарю за услугу». Портальный смешался и покраснел, украдкой зыркнув на меня, воровато выхватил из руки Кира свое вознаграждение и, сунув его в карман, быстрым шагом поспешил прочь. «Они что, так мало зарабатывают, что ради кошелька готовы голову подставить?» — проговорил я, провожая взглядом парня. «Видишь ли, чтобы дорожить головой, она изначально должна представлять хоть какую-то ценность», — хмыкнул Кир. «Но в данном случае это не так, однако же ничего скверного он не сделал, просто помог встретиться двум землякам. Заходи же, не стой на пороге. У меня есть к тебе разговор». Глава 21. «Скажи мне, кто твой друг?» Предложение Кира звучало дружелюбно, но под внешней легкостью и простотой этого приглашения на разговор просвечивала зловещая сердцевина. Подкуп королевского портального, внезапная смена амплуа вороны на одеяние чистоты и удивительная информированность земляка о моем местонахождении. Если учитывать, что я сам еще совсем недавно даже не подозревал о возможном вмешательстве Диса в наше путешествие, осведомленность Кира казалась противоестественной. «Говоришь, есть разговор?» – переспросил я, с прищуром глядя ему в лицо. «Ну что ж, давай поговорим, жрец». Кир царственно кивнул в мою сторону, принимая мое согласие, как подношение, и где только он успел всего этого набраться. Потом повернулся к трактирщице и со снисходительной улыбкой сказал: «Ты можешь быть свободна до утра. Будь уверена, сегодня гостей больше не будет». Красотка с улыбкой поклонилась господину жрецу, набросила на плечи неприметно висевшую у входа накидку и послушно вышла вон. «Заходи быстрей, все тепло сейчас выстудишь», — недовольно проворчал Кир, поторапливая меня. И я шагнул в сумеречное нутро таверны. Миновав маленький предбанник, я толкнул дверь в харчевню и увидел бойко потрескивающий дровами очаг, высокую стойку с чистой посудой и четыре квадратных стола. Один из них был сервирован на двоих и вкусно парился жареной рыбой, ароматным горячим хлебом и бобами в глубокой миске с ручками. Овощи и солонина в длинных металлических блюдах уютно расположились промеж кувшинов с вином и пивом. Романтичная сухая роза в глиняной вазочке украшала центр стола. Только скрипача и обручального кольца не хватало для полноты картины. «Если это свидание, то я пошел отсюда», — хмыкнул я, окинув взглядом комнату. Кир хохотнул. «Даже не мечтай, дитя мое, сан жреца требует аскеза и воздержания. Так что наверху приготовлены две спальни», — повернулся он к лестнице, ведущей на второй этаж. И от этого движения на его спине, под тканью, отчетливо проступили очертания рукояти меча, заткнутого за пояс. Да уж одеяние он, может, и переодел, но привычки явно оставил прежние. «Какое трагическое разочарование», — усмехнулся я, делая вид, что ничего не заметил. выдвинул ногой стул и уселся на него, не спуская внимательных глаз со своего собеседника. «Чего тебе надо от меня?» – спросил я Кира, потянувшись за папиросами. Тот присел на стул напротив. Полушутливое выражение его лица улетучилось. «Сделай лицо попроще», – хмуро сказал он, и, подцепив двумя пальцами крупного жареного карася за хвост, плюхнул его на свою тарелку. «Для тебя тут поляну накрыли, койку застелили, по-моему, неплохая компенсация за задержку рейса». Я прикурил и шумно выдохнул струйку дыма в сторону. Запах табака смешался со сладковатым ароматом дров в очаге. «Как ты вообще узнал, что я буду в Плескавице? Вороны все еще следят за нашими, или теперь они следят за мной?» Кир вздохнул. «Да забудь ты про ворон, конец им». «В смысле?» – не понял я. «Главаря у них больше нет. Орден разделился на 4 слабые группировки, и ближайшие пару лет они будут методично убивать друг друга, выясняя, кто круче». Я удивился. Со слов Азраиянуса у меня сложилось впечатление, что Орден – организация серьезная и солидная. Так что поверить в слова Кира о том, что вороны превратились в горстку бездумных банд, было непросто. «А как?» – проговорил я. «И куда же делся главарь?» «Его убили», – ответил Кир, наливая себе пиво из кувшина. «Тебе плеснуть? Давай», — согласился я. «И кто же сподобился? Какой-нибудь противоборствующий клан?» «Я». Дым пошел не в то горло, и я закашлялся. «Да ну тебя с твоими дурацкими шутками», — постукивая себя по груди, — проговорил я. «Это не шутка», — ответил Кир. И по выражению его лица, по глазам я вдруг понял, что он не лжет. «Погоди, ты хочешь сказать, что только вчера ты нечаянно вывалился в этот мир, а сегодня влегкую и безнаказанно убиваешь магистра ордена убийц? Как так-то?» Кир усмехнулся. «Ну что, разговор интересным получается. Больше не жалеешь о своей вынужденной задержке? Ты на вопрос ответишь, или будешь как мыло в руках?» «Отвечу», — кивнул тот, с хрустом ломая хребет зажаренной рыбки. «Ты историю Ахилла слышал? Так вот, чтобы сокрушить могучего воина, вовсе не обязательно самому быть могучим. Достаточно знать, где его пята, и в какой момент она будет открыта для удара». «Я знал и ударил. Как видишь, не промахнулся. Но зачем?» «Затем, что его смерть именно в этот день при определенных обстоятельствах должна была привести Орден к запуску процесса самоуничтожения. Вороны стали слишком активными игроками, в том числе и против твоей школы. Это стало мешать». «Кому?» Кир усмехнулся. «Вселенной, у которой на вас имеются планы». Он принялся есть, а я, озадаченно почесав затылок, глотнул пиво и прикурил вторую папиросу. «Это она тебе сама сказала, перед завтраком, прежде чем на работу убежать?» «Нет, хотя немного жаль, конечно, каждый бы не прочь иметь вселенную, но вместо этого она сама имеет всех нас, уж так устроено великими зодчими». «Стоп, он и про демиургов знает, да что вообще творится?» «Кир, у меня раздражающее впечатление, что ты пытаешься изображать Бога», — честно признался я. «И у тебя это вполне сносно получается, вот только одно но: ты прилетел сюда в том же самолете, что и я, на соседнем кресле, прямиком из приземленного мира с жестокими законами физики, паспортной системой и пенсионным фондом. Да прекрати ты жрать», — разозлился я. Кир вздохнул, но карася своего отложил. Принялся вытирать руки тканой белоснежной салфеткой с кружевным краем. «Верно, я прилетел сюда на том же самолете, что и ты. Вот только ты в него сел случайно, а я – нет. И в отличие от тебя я прекрасно знал, куда в итоге прилечу. Ну, ладно, может, не так уж и прекрасно, но тем не менее знал. Точно так же, как сейчас знаю твою настоящую цель, там, в столице. И это вовсе не венок победителя, верно? Я весь напрягся. Что ты хочешь сказать? Что ты не сможешь взять то, что тебе нужно, без моей помощи?» Кир бросил салфетку на стол и поднялся со стула. «Ты должен взять меня с собой. Ты скажешь нынешнему главе своей школы, чтобы он принял меня в число учеников и внес в списки, до того, как они будут переданы турнирным арбитрам». «Исключено», — заявил я, тоже поднимаясь. «Во-первых, Азра никогда не примет в школу какого-то незнакомого хрена с горы, который, кроме всего прочего, еще и бывшая ворона. А во-вторых, я сам никогда бы его не попросил об этом. Знаешь, почему?» Я вдавил сигарету в свою пустую тарелку, как в пепельницу. «Ну, блесни умом», — фыркнул Кир, поворачиваясь ко мне лицом. «Потому что ты мне не нравишься». На каждый ответ 5 недомолвок. «Ты мутный, скользкий, хитрый и вылезаешь вечно в самых неожиданных местах и непонятно для чего. Просто глиста какая-то, а не человек. Так что приятного тебе аппетита, а я сваливаю. Я не гордый, могу вместо отеля для приезжих и в конюшне со ослом поспать. Я повернулся, намереваясь уходить, и в этот момент Кир вдруг покачнулся и начал крениться, как подрубленное дерево. Ругнувшись, я едва подоспел, чтобы подхватить его. Тяжелый нож, и он завалился мне на плечо. «Эй, ты чего, Кир, ты там помер, что ли? Эй!» Я подтащил его к ближайшему стулу и попытался как-то усадить, но обмякшее безвольное тело земляка никак не желало садиться, и в итоге я уложил его на пол. «Даня, это отрава!» – прохрипел Леха. «Утешитель, блин!» После его слов мне сразу начало казаться, что сердце как-то слишком энергично колотится в груди и ноги с руками какие-то подозрительно ватные. «Ты же только пиво пил, значит, или прямо сейчас и тебе прилетит, или отравлена была рыба», — продолжал мой добрый друг. На лбу проступила испарина. «Но ничего», — продолжал Леха, — «я, если чего, тебя подниму», — успокоил, мать твою. «А что такого-то, если уж помрешь, иди ты в жопу», — лезет он под руку, с перспективным креативом. Я встал на непослушных ногах, и тут вдруг Кир содрогнулся, и все его тело выгнулось дугой, как лук. Глаза открылись, совершенно слепые, белые глаза, а из полураскрытых губ вырвался низкий хриплый голос. «Ты путаешь нити, дороги сплетаешь, ты завтрашний день бесконечно меняешь, то ночь искажаешь, то день искажаешь, движением одним жизни и смерть ты меняешь». Веки Кира задрожали, он весь вытянулся еще сильнее, и судорога, наконец, его отпустила. Кир сначала сел, потом встал. «Ты как?» – спросил я, напряженно наблюдая за земляком. Движения Кира показались мне какими-то неловкими, и я опасался, что он сейчас опять звезданится об пол. Тот обернулся, и я увидел, что глаза его все еще белые. Холодная волна окатила меня от макушки до пяток. Я невольно отшатнулся. «Зодчие строили, я созерцал», — проговорил Кир, чуть наклонив голову в бок. «Теперь мой черед что-то сделать настал. Ты вырастить хочешь ворота сатата. Не для себя, а для кого-то. Мне нравится этот возможный виток. Проводник мой сумеет помочь тебе в срок. Магистр, твой друг, не откажет тебе. К тому же, дитя на моей стороне. От рифмы, похоже, пора отвыкать. Здесь очень просится рифма про мать. Все из-за жрецов, чтоб тебе понимать, иначе пророчество запоминать им было трудно. И вот впервые она мне мешает». Кир глубоко вдохнул и медленно выдохнул. А потом опять заговорил, только теперь его голос звучал, как замедленная запись. «Боги считают, что у меня нет сердца», — проговорил он, немигающим взглядом глядя прямо мне в глаза. «Нет чувств, нет эмоций. Правда в том, что я всегда вижу источник, причины и последствия. Ты привел нити судьбы в движение. Сначала я не понял, что причина в тебе. Потом я понял, что просто тебя не понял. Потому что тебя невозможно понять. Твоя нить постоянно меняется. Твоя сила перерождается. И все, что вокруг тебя, искажается. Но я научился читать тебя по искажениям. Теперь я вижу, какое скрещение нитей лучше. Мой брат Сатат будет жить, твой друг Сет будет жить. Не этого ли ты желаешь?» Я в ответ кивнул. «Ты, оракул», — проговорил я. Тут Кир резким коротким движением наклонил голову в другую сторону, будто прислушиваясь к каким-то очень тихим звукам, и голос внутри него протянул. «Силы проводника на исходе. Поддержи его тело, иначе он ногу сломает и станет неэффективным». Глаза Кира закрылись, колени подогнулись, и я ловко подставил ему плечо, не давая завалиться вперед. «Да что ж сегодня за день такой?» – пробормотал я, аккуратно опуская земляка в очередной раз на пол. Но тут он шевельнулся в моих руках, и я услышал усталый голос Кира. «Все, прошло уже». Цепляясь за меня, он с усилием выпрямился, потом двинулся в сторону своего места за столом. Я помог ему добраться до стула. Плюхнувшись на стул, он осушил свою кружку пива до дна. «Я, свою. И давно ты проводник?» – спросил я у Кира. Тот неопределенно пожал плечами. «Сколько себя помню. То есть ты и в нашем мире был проводником?» В очередной раз удивился я. «У оракула нет устойчивой формы или оболочки. И никогда не было», – проговорил Кир, откидываясь на спинку стула. «Поэтому он может быть где угодно и когда угодно. Правда, быть его проводником в том, в нашем мире, было сомнительной радостью. Детские психологи, психиатры, постановка на учет. Потом, к счастью, меня нашли опытные знающие люди и объяснили, что к чему. Это очень помогло». Он опять потянулся к кувшину с пивом, но тот оказался слишком тяжелым для его вдруг ослабшей и трясущейся руки. «Давай помогу», — вызвался я и разлил нам обоим по кружкам пива. «То есть, хочешь сказать, что наши психи на самом деле не психи?» Кир криво усмехнулся. «Знаешь анекдот про сны и Фрейда? Вот там было про то, что иногда сны — это просто сны. Так вот и психи иногда тоже бывают просто психами. И как распознать разницу? Не так просто, как кажется. К примеру, я ничего не помню из того, что происходит во время транса. Хожу, говорю или что-то делаю, все как чистый лист. А если он хочет пообщаться напрямую со мной, тогда я перестаю воспринимать внешние раздражители. Слышу только его голос, или вижу образы, которые он рисует. При этом рядом можно из пушки стрелять, я даже не вздрогну. Вполне себе клиническая картинка вырисовывается. Я только руками развел. Да уж, а чего ты мне сразу не сказал? Я не был уверен, насколько подробно должен описать тебе ситуацию. По мере того, как происходит обмен информацией, иногда там, он неопределенно махнул рукой. Что-то меняется, не все можно говорить, и для всего сказанного должен быть правильный момент. Один и тот же поступок, как и слово, в разные моменты времени могут вызывать очень разные последствия. Поэтому я планировал открывать тебе все постепенно, до тех пор, пока не окажется достаточно. Но ты не особо терпеливый, да, как сказать, в некоторых вопросах действительно так, мы выпили. Слушай, а ты правда знал, когда садился в самолет, чем все обернется? Спросил я. Не я, покачал головой Кир. Он знал. Сказал, ему на другой стороне нужен проводник из этого мира. И этим проводником могу стать я, если пожелаю. И ты пожелал. Да. Тогда мне и открылись подробности, какой самолет, когда и вообще, что должно произойти потом. Глядя в одну точку, я вспоминал свой первый день здесь. Как мы все очнулись, как встретились с воинами. Потом проходили ту дурацкую чашу. Я ведь тогда и сам заметил, что Кир отличается от всех. Он не казался удивленным или напуганным, а после всего никуда не торопился, а просто сидел и ждал. Хотя я предупредил его об опасностях темноты в тех местах, Кир знал, что за ним кто-то должен прийти, и заранее видел, как все случится. Вот почему он так вел себя. Тем временем Кир молча барабанил пальцами по столу и, склонив голову, задумчиво смотрел на меня, видимо, наблюдая, как тени моих мыслей отражаются на лице. Очнувшись от увлекательного процесса переосмысления самого начала своего героического прошлого, я посмотрел на бычок в своей тарелке. Мда, надо бы эту пепельницу заменить, а то я что-то проголодался. Поднявшись из-за стола, я отставил тарелку на стойку и взял оттуда другую, чистую. «Ну, теперь ты обо мне знаешь главное», — проговорил Кир, продолжая меня разглядывать. «А вот я о тебе». «Нет, не хочешь поделиться секретом?» «Каким?» — с невинным лицом спросил я. Поставив тарелку на стол, я бросил на нее сразу две рыбины и принялся накладывать бобы. «Все ведь дело в тебе», — сказал Кир, вернувшись, наконец, к своему карасю. «Ты — самая сердцевина закрутившегося клубка. Но почему? Что в тебе особенного?» Я вздохнул. С одной стороны, его желание знать было вполне логичным. Но что-то в последнее время вокруг меня столько знающих развелось, что это уже начинало серьезно настораживать. Кир, без обид, но согласись, если было бы нужно, чтобы ты обо мне знал подробности, уж кто-кто, а Оракул точно мог открыть их тебе. Потому что буквально 10 минут назад у меня была возможность убедиться в его осведомленности. Однако этого не произошло. Может быть, на это свои причины? Кир покачал головой и тихо рассмеялся. «Я сказал что-то смешное», — озадаченно спросил я. «Он не стал мне ничего рассказывать, но разрешил спросить у тебя, но только один раз. Что ж, значит, мое время еще не пришло, зато поесть самое время. Для этого всегда время, если есть время», — ответил каламбуром Кир. «А ты вообще где жил раньше, чем занимался?» Так с разговора о космологических тайнах нашего нынешнего мира мы перешли к обсуждению мира прошлого. Кто в какие игрушки играл, где жил, какую музыку слушал. Я поделился секретом прохождения Рибра на хардкоре, а он рассказал, как ездил на выходные в Питер и на Думской получил в табло и загремел с сотрясением. Потом перешли на послешкольные годы. Я вспомнил общагу, в которой мы зависали, а Кир со смехом рассказывал, как с помощью подсказок Оракула обувал богачей и попал в веселую компанию, из которой потом половина ушла на зону, а половина в психушку, прикидываться шизофрениками. А вообще, здесь лучше, чем там, сделал он вывод. Ну да, кивнул я, соглашаясь, хотя бы потому, что здесь есть кошка девочки. Чего? Удивленно поднял брови Кир. Ты, что из этих, как их, атаку? Нет, гордо заявил я, просто люблю аниме и кошка девочек. Мой собеседник шумно фыркнул. То есть в мире, где существует магия и боги ходят по земле, для тебя главное наличие звероморфов с кошачьими ушами? Нет, ну боги это, конечно, тоже хорошо, не стал я спорить, но прелестные неко все делают лучше, как хороший взрыв в фильме. А я думал, что имею дело с серьезным взрослым человеком, с укором сказал Кир, качая головой. Это просто ты еще не расширил свое сознание до нужной степени, возразил я, и при всем при этом на учете в психушке стоял я, а не ты. Все-таки вселенная несправедлива, рассмеялся мой собеседник и добавил, ладно, пора расходиться. Меня после прямого контакта с оракулом вообще всегда рубит, будто я сутки поле пахал. На том и закончился наш дружественный ужин. Утром мы договорились встретиться здесь же, в харчевне, и вместе отправиться к портальному. Интересно, наши дальше поехали, или остались меня ждать? Задумчиво проговорил я. А ты бы как хотел, даже не знаю, отозвался я с хитрой улыбкой. Конечно, будет лестно и приятно, если они подождут. Но, с другой стороны, если нам самим предстоит добираться до столицы, это же какая возможность ознакомиться с королевской шутихой. Ты знаешь, что там типа местного Лас-Вегаса? Как оказалось, Кир не знал. В итоге мы еще больше 2 часов проболтали о злачных местах, красивых стриптизершах и атмосферных кабаках, в которых когда-то побывали. Интересно, то, что ждет нас завтра, окажется лучше или хуже наших прежних похождений. Глава 22. Чем и зачем гадят единороги? Утром Кир спустился в харчевню уже не в жреческих одеяниях чистоты, а в обычном мирском прикиде, с мечом у пояса и котомкой на плече. Сварганив себе перекус, мы отправились на поиски моего осла, не дожидаясь возвращения трактирщицы. А нашли в итоге сразу 2, потому что горе портальный уже поджидал нас во дворе пухлой розовощекой Марии, приютившей моего Буцефала. Виновато улыбаясь, он заискивающе поморгал в мою сторону и робко поинтересовался, будем ли мы готовы к переходу через полчаса, потому что потом у него письменный отчет начальству через королевскую доску, и, вероятно, в этот раз он займет несколько больше времени, чем обычно. Мы с Киром согласились. Парень довольно заулыбался, сказал, что будет ждать нас у западного въезда в деревню и шустро испарился. А я искренне поблагодарил хозяйку за заботу о моем звере и отсыпал из кошелька мелких монет. Мария обрадовалась, раскраснелась еще больше и на прощание щедро угостила нас парным молоком и свежим хлебом, а моему ушастому демону сунула под нос мытую морковку. «Гляди-ка, а эта женщина знает толк в приручении ослов», — проговорил Леха, наблюдая, как Мария безбоязненно почесывает необычно довольного Буцефала. «Может, возьмешь у нее пару уроков? Просто она ему нравится, а я...» «Нет», — ответил я некроманту. «Предлагаешь мне научиться быть Марией?» «Эх», — вздохнул Леха. «А она, кстати, и правда славная. Похожа на крестьянку в имении моей тетки, которую я, 16-летний остолоп, обрюхатил ненароком. Она молодой вдовой была, мужиков от себя коромыслом гоняла, а меня вот не прогнала. Мягонькая, как свежий мякиш, и пахла вкусно, сеном, молоком и водкой, которую я таскал для нее из буфета в гостиной. Запах жизни», — Кир хмыкнул. «И как только она молокососа мелкого к себе подпустила, чего сразу мелкого?» — обиделся Леха. «Да я в 16 годков повыше тебя был, только в плечах поуже. Глаз веселый, волос длинный, кудрявый». Взглянув на лысый черепок, Кир подавился смехом. «Звучит забавно. Про волос, и про плечи, особенно». Я с укором покосился на земляка. «Хорош зубоскалить». Потом перевел взгляд на некроманта и спросил, «А что с ней потом стало? С твоей крестьянкой? Ну, я хоть и проказлив был, но ни трус и ни паскудник», — с грустью в голосе ответил Леха. «Так что повинился перед теткой, как есть. Та разозлилась, конечно, но она у меня богобоязненная была, добросердечная. Крестьянку мою забрала на легкую работу в дом, а меня высечь велела на конюшне, чтоб больше неповадно было. Сказала потом, мол, хорошо, что бабу взял, а не девку испортил. Ну и выслала племянничка обратно, к отцу. Но домашним моим ни о чем так и не рассказала. Так сказать, засим моя первая любовь и закончилась. Вот у них тут нравы, да», — усмехнулся Кир. У нас бы эту бабу живьем сожрали за совращение малолетнего, да еще тетку бы осудили за негуманные методы. Это не их нравы, а вполне себе наши, заметил я. Леха, он из нашего мира, только век другой. Серьезно, искренне удивился Кир. Ничего себе некроманты-мамонты, и не говори, покачал я головой. Лех, а с ребенком-то что потом стало, знаешь, а не было никакого ребенка, грустно отозвался Череп. Померла она родами, и дитя вместе с ней, жалко. Я вздохнул, да уж, как звали-то хоть, а вот этого я не помню, мечтательно протянул Леха. Веришь, как пахло, помню, и завиток рыжий под мышкой, и родинку розовую на плече, а имя, хоть убей. Кир, до сих пор молча слушавший наш разговор, допил свое молоко и с усмешкой вынес свой вердикт.